Глава 10. Культурная столица. Часть 3. На следующий день мне пришлось некоторое время присутствовать на показе мод. Девушки, отправившиеся вчера за покупками, очень хотели покрасоваться. Не хватало только подиума и музыки. Ну а вместо худых уродливых моделей с холодными и злобными лицами выступали красавицы из моего гарема. Вот таким моделям точно позавидовали бы все пидорасы из модельных домов моего мира. Все эти Гуччи, Версачи и прочая модная тусовка. К тому же, надо отдать должное, наши челночницы не забыли про подруг. В итоге я полностью одобрил их покупки, после чего в дело вступила Белла. Надо признать, программу девушка составила весьма насыщенную. Учитывая, что мое первое посещение Москвы ограничилось только Красной площадью, за пятницу и субботу мы побывали практически во всех более-менее примечательных местах. Их оказалось не так много, как я предполагал. Вообще, схожесть столицы Российской империи со столицей Российской Федерации оказалась не особо сильной. Кремль, да, присутствовал. Манеж имелся. А вот привычных церквей, которые щедро разбросаны по Москве моего мира, просто не существовало. На месте храма Христа Спасителя расположился какой-то уродливый храм Стрибога. Центр города разительно отличался от остальной Москвы. Здесь словно проходила своеобразная граница между историческими эпохами. Я будто оказался не в Средневековье, а в дореволюционной Москве конца XIX века. Хотя улицы были пошире, да и дома представляли собой в большинстве либо гостиницы, либо особняки местной знати. На передвижение в каретах в пределах центра города существовало ограничение, которое, как обычно, не касалось сильных мира сего, ну и извозчиков. Как не касалось и одного князя, обладателя эксклюзивной кареты-лимузина и покровительства тайной канцелярии. Но, в отличие от остальной части города, здесь чисто. Никаких тебе специфических запахов Нижнего Новгорода. Судя по всему, имелась вполне рабочая канализация. За фасадами домов здесь явно следили. Мы то и дело натыкались на строителей, обновляющих их. Подкрасить что-то, мелкий ремонт. Кстати, удивительно, строителями в основном выступали гоблины, а прорабами — гномы. Но они старались не попадаться на глаза. Улицы, как я уже говорил, оккупировала вальяжная местная публика, совершающая променады по вымощенным плиткой тротуарам. Но, признаюсь, после моего мира вся эта седая старина и аутентичность не произвели особого впечатления. Хотя надо отдать должное местным архитекторам. Особняки и дворцы смотрелись эффектно, причудливо и богато. Наверное, так и полагалось. Но вот с развлечениями в центре как-то бедновато. Нет, всяких борделей и ночных увеселительных заведений здесь хватало. А вот с обычной развлекательной программой — беда. Видя мой скептический настрой, в пятницу вечером Белла затащила нас на местные соревнования по русскому бою. Увидев, как воодушевилась неэльфийская часть моего гарема, я предвкушал достойное зрелище. Все-таки думал, смогу оценить единоборство. Но был разочарован. Русский бой представлял собой какую-то бредовую смесь пьяной кулачной драки и пародии на бокс. На ринге, кстати, тот очень смахивал на боксерский, стояли двое здоровяков, голые по пояс, и лупцевали, что есть силы, друг друга пудовыми кулачищами. Причем защиты, как таковой, вообще не наблюдалось. Они, блин, даже блоков не ставили, лишь старались уклоняться. Кто окажется на земле и не поднимется в течение минуты, тот и проиграл. Мне стало скучно уже на середине первого боя. Но окружавшим меня зрителям было по кайфу. Мурра, Гхарра, Кирана, Ира, Диана и даже Симонова, судя по горевшему в глазах огоньку азарта, были вполне удовлетворены зрелищем. Эльфийки выглядели более спокойными, но заметно, что и им этот мордобой нравится. Чтобы примириться с окружающей действительностью, пришлось взять кружку пива, оказавшегося недурственным. Понятное дело, одной не хватило, так что три кружки, и я честно высидел до конца мероприятия. Но алкоголь даже в голову не ударил, поэтому пришлось догоняться в номере шампанским, а потом ночью выводить все в процессе любовных игр. В субботу, как выяснилось, нам предстояло посетить местный большой театр. Одно из немногих зданий, располагавшееся на привычном для меня месте, да и выглядело очень похоже на своего собрата из моего старого мира. Оказалось, что Белла купила нам всем билеты на какую-то невероятно модную пьесу под названием «Борис Годунов». Интересно. Не помню, был тут Лжедмитрий или нет. Уроки истории я слушал внимательно, но сейчас проходили только древнерусское государство и предпосылки создания Российской империи. Не сильно-то те события отличались от известной мне по прежнему миру истории Руси. Но чем ближе к сегодняшнему времени, тем больше оказалось изменений. Ну, посмотрим. Проблема в другом. Все-таки театр. От давней фобии я так и не избавился. На этот раз попробую. Рискнем, короче. По пути в театр с моей подачи мы, наконец, заглянули в фирменный магазин поставщика императорского двора торгового дома «Братья Гаязовы». Надо сказать, что здесь все было на высоте. Белла рассказала, что продавцы обязательно ходили подвое — мужчина и женщина. Смысл я не понял, хотя, с другой стороны, мужик все объясняет и отвечает на вопросы, а симпатичная девушка улыбается и создает непринужденную атмосферу. Оригинальный подход, вышколенный персонал, мне нравилось. Едва мы появились на территории магазина, представляющего собой крытый ангар, в котором были размещены разномастные кареты, сильно напоминало обычный автосалон, к нам сразу подошел администратор Артур Гаязов. Понятно. Один из братьев. Так-то ничего особенного. 25-й уровень, 30 лет, немного восточная внешность. «Рад вас видеть в нашем салоне, князь», — поклонился он. «Ваше посещение — честь для нас. Госпожа Кун, давно не виделись». «Вы меня знаете?» — удивился я. «Мы знаем каждого владельца наших эксклюзивных карет», — с улыбкой пояснил он. «А уж того, кто выиграл ее на новогоднем балу в Кремле, и подавно. К тому же я не слышал о других обладателях такого прекрасного и экзотичного гарема. Проходите, я лично займусь вами, если вы не против. Надеюсь, ваше посещение не простая дань вежливости?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Вообще, князь хотел подобрать себе вторую карету», — взяла в свои руки нить разговора Белла. «Ну, я и не возражал». «Это прекрасная новость. Вы совершенно правильно зашли, князь. У вас имеются особые предпочтения». «В принципе, меня вполне устраивает нынешняя карета», — пожал я плечами. «Наверное, что-то в таком же роде, только немного попроще». Мы отправились на экскурсию по ангару. Честно признаюсь, прогулка была не менее интересна, чем московские достопримечательности, показанные Беллой. Кареты были на любой вкус. Маленькие и большие, шикарные, блестевшие позолотой и более скромные. В общем, на любой вкус. Как выяснилось, со слов Артура, их торговый дом занимал лидирующие позиции во всех ценовых нишах. Короче, монстр-монополист. По пути к нам присоединилась молчаливая и скромная девушка восточного типа с длинными черными волосами, приятным лицом и томными глазами, оказавшаяся сестрой Артура. Анна Гаязова смотрела на меня восхищенно и молчала. Своей способностью я чувствовал ее жгучее любопытство и желание заговорить, но помогать не стал. «Хватит уже!» «А зря!» — зазвучал в голове знакомый голос. «Ну, кто бы сомневался!» «Нам лишние деньги не помешают. Да и девочка вроде ничего». «Даже слушать не хочу!» — отрезал я. «Когда ж ты успокоишься-то?» «Никогда! Кто о тебе еще позаботится, как не я?» — заявила фея и явно мысленно показала мне язык. «Вот то, что вам нужно», — сказал Артур, когда мы подошли к одной из карет. «Немного упрощенный вариант модели, которой вы сейчас владеете». «Ну, что можно сказать? Действительно, младшая сестра моей кареты». Выслушав восторженное описание, которым Гаязов грузил меня, наверное, минут 10, забрался вместе с Уной внутрь. Все то же лакированное дерево, позолоченные ручки, невероятно удобные диваны — такое же заклинание регулировки температуры в салоне. Большие колеса с амортизаторами. Размер поменьше, Вместимость на 6 пассажиров. Ну, моя нынешняя на 8. Что ж, вполне устраивает. «И сколько она стоит?» — поинтересовался у Гаязова, когда мы с ним отошли от кареты, позволив гарему заняться ее изучением. Компанию мне составили только Белла и Уна. «У меня к вам предложение, князь», — заговорщицки обратился ко мне Артур. «Официальная цена кареты — 2 000 000 рублей». «Мы можем сделать вас лицом нашей рекламной кампании». «Хм, и что я должен буду делать?» — с любопытством посмотрел на него. Но тут вмешалась Белла, уставившись на меня умоляющим взглядом. Я понимающе кивнул. «Вы...» — начал было Гаязов, но сразу сдулся, взятый в оборот ушлой журналисткой. Я только качал головой. «Блин, в госпоже Кун, как ее постоянно называл Артур, пропал прирожденный менеджер по продажам. Я аж засмотрелся, как она раскручивает бедного Гаязова. В конце концов, я купил карету за 1 000 000 рублей, согласовав сразу составленный рекламный контракт. Теперь я должен ездить только в каретах братьев Гаязовых, и они получали право использовать мое имя в рекламных кампаниях. Плюсом шла магическая сигнализация специально для князя Морозова. Блин, все равно дорого. Ну, что делать? Надо, так сказать, соответствовать. Так что покидали мы магазин уже на 2 каретах. Как выяснилось, лошади шли бонусом при покупке. До Большого театра добрались в 7:30, когда начало темнеть. Но вдоль улиц зажглись фонари с белыми магическими шарами, освещавшие все вокруг гораздо лучше обычных. Вся площадь перед театром заставлена каретами. Понятное дело, непростыми. Я уже понял, что местная аристократия выеживалась каретами, как в моем мире новые русские автомобилями. И надо признать, что наши кареты были одними из самых заметных. Я бы мог всего 3-4 сравнить с ними. Понятное дело, на всех стояло клеймо торгового дома братья Гаязовы. Выбравшись из карет, мы заплатили за стоянку подошедшему к нам здоровенному орку, который с удивлением покосился на принявшую надменный и независимый вид Гхару, но ничего не сказал. Пафоса в убранстве хватало. Как говорится, всего много. Мраморные стены, пышные ковры на полах, витые огромные люстры с каким-то немеренным количеством свечей. Странно, почему магия не использовалась? Широкие лестницы, на окнах тяжелые бархатные занавеси и прогуливающийся вдоль дверей, ведущих непосредственно в зрительный зал, народ. Мужики все в костюмах. Тут я не уступал им по стилю, а вот женская половина... Практически повторилась ситуация в особняке князя Орлова. Только здесь было не так печально. У некоторых дам присутствовали вырезы. Заметил даже несколько облегающих платьев. Но, тем не менее, я со своим гаремом вновь оказался в центре внимания. Не мудрено. Что-то среди остальных присутствующих я ни орков, ни гоблинов, ни тем более кошкодевочек не наблюдал. Присутствовало несколько эльфов, но они стояли в стороне. Уровни и имена разглядеть я не смог. К тому же, как только мы вошли, они сразу смылись в зрительный зал. «Это посол Сэш Фандариэль со своими прихлебателями», — процедила вдруг Зина, явно проследив за направлением моего взгляда. кашлянул я. «Так это тот, кого ты отделала?» «Тот», — мрачно кивнула девушка. «Редкостная сволочь. Но это я ему еще мало всыпала». «Это только начало. Я до него еще доберусь». «Не сейчас, Саша, не сейчас», — поспешно добавила она, встретившись с моим предупреждающим взглядом. «Забей», — хмыкнул я. «Видел я список увечий. Нормально так». Девушка кивнула. «Нам пора», — заметила Белла, державшаяся рядом со мной и внимательно оглядывавшая зал, словно кого-то высматривала. На мой вопрос насчет этого ответила, что мне просто кажется. «Ну-ну. У нас места в партере». И мы отправились в зал. Тут уж я почувствовал небольшой дискомфорт. Но все-таки уже был не тем Александром Неведовым, который не мог ходить в театры. Я был князем Морозовым. Магия серьезно облегчала жизнь, и обычно охватывавшая меня в подобных местах иррациональная паника сейчас была просто легким беспокойством. Мы устроились на 2-м ряду по центру. Мягкие, удобные бархатные кресла, официанты, разносящие напитки. Сервис, блин! Я похвалил явно напрашивающуюся на комплимент Беллу, и в следующую минуту погас свет и открылся занавес. Началась пьеса. И я в который раз поразился контрасту этого мира с цифровым названием, с моим прежним. События, хоть как-то знакомые мне по школьной истории, здесь шли совершенно не так. Иван Грозный вместе с Годуновым лихо победили польских интервентов, параллельно раскрыв заговор, главой которого была будущая невеста царевича Дмитрия Марина Мнишек. Она, кстати, была ни хрена не полькой, а какой-то белорусской девчиной из древнего рода. От такого неожиданного и непривычного развития этих событий я выпал в осадок. Но, с другой стороны, интересно, черт тебя дери. Хоть что-то тут на уровне. Играли актеры превосходно. Думаю, сам Станиславский бы прокричал «Верю!» По крайней мере, не московские медведи. В общем, получил настоящее удовольствие. Погрузился, можно сказать, в искусство. Приобщился к прекрасному. Во время антракта мы с девушками распили несколько бутылок шампанского в местном буфете, закусывая черной икрой. Эх, мечта моего детства. Ну, люблю я черную икру. А в этом мире она, как ни странно, была довольно редким деликатесом. Видимо, до целенаправленного разведения рыбы местные еще не додумались. Даже имея деньги, достать икру было проблематично. А в местном буфете выдавали не больше 3 бутербродов на человека. Да еще по сумасшедшей цене. Правда, был один момент, на который я обратил внимание. Пока мы кушали, Зина отлучилась 10 минут, никому ничего не сказав. Эльфийка думала, что ее отсутствие никто не заметит, но как бы не так. Я бы, может, и просмотрел, но у меня имелась Уна. Она и обратила внимание. Первым делом я подумал, что принцесса хочет добраться до посла, и это меня напрягло. Уже хотел отправиться на поиски, как она сама появилась с невинным видом. Мол, а чего это вы? Как я не пытался добиться правдивого ответа, куда она ходила, не смог. А то, что она говорила неправду, мой престиж-класс показывал совершенно точно. Ладно, позже разберемся. Тем более, выходя из буфета, я увидел Фондариэля живым и здоровым. Ну и ладно тогда. Зине я сейчас доверяю полностью. Второе отделение пьесы оказалось не менее интригующим. Так что выполз я из театра сытый и довольный. Вот, наконец-то, отдохнул, так сказать, телом и душой. На обратном пути никто на нас не напал. Ржевский, похоже, все-таки контролировал перемещение его нынешнего главного актива. Белла осталась на ночь в гостинице, и мы закатили шикарный прощальный поздний ужин, плавно закончившийся в моей кровати. На этот раз я постарался, чтобы никто не ушел неудовлетворенным. И это у меня, смею надеяться, получилось. А утром в воскресенье, после завтрака, тепло попрощавшись с Беллой, которая клятвенно пообещала навестить нас в ближайшее время, мы отправились назад в академию. На этот раз нас ждали на выезде из города, вежливо сообщив, что им поручено и вообще такая у них служба. Местные стражники выделили нам аж 4 кареты охраны. Большую часть дороги до Альма-Матер просто продрых, разместив голову на мягких коленях Иры.